«Черт побери, что это такое? Сюда, здесь, как будто женский голос». Они остановились. На ближайшем холмике, с узелком в руках, появилась 12-летняя дочь Мадлены. «Арманда!» — воскликнул Мольер и поспешил к ней. «Дитя мое, что ты здесь делаешь? Ты убежала из дома». «Наконец-то я поймала тебя!» Она уронила узелок и бросилась к нему на шею. «Конечно, я убежала. Я хочу остаться с тобой. Ты меня любишь. Я не хочу больше, чтобы старая била меня. И пойду с тобой, мой друг, мое сокровище». Она целовала его с какой-то вакхической страстью, смеялась, плакала и едва могла говорить от усталости. Сердце ее сильно билось, и она страшно запыхалась. Мольер был глубоко тронут. Девочка эта, его любимица, осталась верна ему. Она бросила родителей и привольную жизнь, чтобы делить с ним заботы и лишения. Чувство горячей, ревнивой, полуотеческой, полубратской любви загорелось в его сердце к этому запыхавшемуся, дрожавшему ребенку, который не мог достаточно нацеловаться с ним и был так счастлив. «Будь благоразумна, милочка», — сказал он, слегка покраснев и отстраняя волосы с ее лица. «Пойдем, уже становится поздно, и ты очень утомлена, бедняжка». Он больше потащил, чем повел ее к Койпо. Она едва стоит на ногах. «Шарль, я лучше сам понесу свою сумку, а ты посади ее на Иеремию, пока она не отдохнет». «Как хочешь», — проворчал Койпо. «Но эта девчонка причинит нам только одно беспокойство. Подумаешь, право, какая приятная обуза». С этими словами он снял с осла различную поклажу, и Мольер посадил на седло Арманду, которая молча взяла повод в руки. Мужчины взяли вещи и, не говоря больше ни слова, продолжили свой путь. «Ну скажи, негодная девчонка», — вырвалась наконец у Койпо, — «с чего ты вздумала бежать за нами? Что нам делать с тобой? Ты слишком еще молода, чтобы зарабатывать себе на хлеб, и слишком уже велика, чтобы бегать так за мужчинами». «Почему я бегу за Мольером, папа Шарль? Потому что хочу иметь свою волю и стоять на собственных ногах. Теперь уже навсегда останусь с Мольером. Что ж, я разве не могу петь и плясать? Не правда ли, Батист, ты скоро сделаешь из меня прекрасную актрису? А ты думал, Койпо, что я хочу быть вам в тягость? Нет, у меня тоже есть своя гордость. Если же вы меня приведете обратно домой, я снова убегу. Где вы переночуете?» Мольер колебался между умилением, тягостным беспокойством и замешательством. Он давно знал, что Арманда — сумасбродное существо, которое трудно обуздать, и знал также, что она могла быть чрезвычайно сердечной. Самостоятельность же ее страстности и понятия, не свойственные ее возрасту, немало смущали его. «Нам осталось еще добрых 3/4 часа до того места», — отвечал он коротко. Вдруг на кустах и на дороге показался свет. Путешественники обернулись с испугом. Лошадиный топот раздавался недалеко от них. «Нас преследуют!» — воскликнул Койпо. «И верно, благодаря этой проклятой девчонке. Это люди принца, которые обвинят нас в том, что мы тебя отняли у матери, Арманда. Но этого не будет». И девочка соскользнула с Еремии. «Я побегу вперед, чтобы они не нашли меня с вами. Но я скажу, что ты была здесь, и помогу разыскать тебя. Твоя мать имеет на тебя права, и я не хочу, чтобы меня считали похитителем детей. В таком случае я скажу им, что убежала сама».